Мы с мистером Джарроудом, слегка похмельные, с приятностью провели солнечный субботний день, без спешки объезжая закрытые дистиллерии, чтобы я мог пофотографировать их названия, выведенные очень крупными буквами на побеленных стенах. Поначалу меня слегка озадачило, что вискикурни по субботам выходные. Я-то надеялся оперативно завершить их объезд и показать редактору, Оливьеру, свое рвение в деле сбора материала. Но вискикурни — это, строго говоря, предприятие пищевой промышленности, с пятидневной рабочей неделей, хотя там можно пойти на экскурсию, и заглянуть в инфоцентр, и если по крайней мере до Пасхи, и начала сезона отпусков, они не притягивают к себе толпы народу, то в этом состоит их особая прелесть. Обедаем в ресторане гостиницы Harbor Inn, с видом на Лох Индал и гавань. Вначале собирались просто перекусить, но после изучения меню непонятным образом склонились к полноценному обеду из трех блюд. Я оглядываю десерт и обдумываю, не пристегнуть ли его сразу ремнем к талии, все равно на талии он и осядет, но потом все-таки съедаю. Затем мы бредем, ковыляем, к магазину виски Боумер и покупаем целый ящик. По бутылке от каждой из семи работающих на Эле дистиллерий, плюс бутылка старого, Порт-Илен. Завод, Порт-Илен, что на восточной границе одноименного города, уже не производит виски, а лишь поставляет ячменный солод пяти местным вискикурням, тем самым по-прежнему играя важную роль в островной экономике, и влияя на общее качество виски Сайлы. Ассортимент магазина Боумер поразительно широк, и меня немного заносит. Я трачу непомерную сумму, но зато выбираю самые старые разновидности предлагаемых сортов. Кстати, производители говорят не разновидности, а экспрессии. По-моему, куда солиднее. А покупать самый старый виски без предварительного исследования по меньшей мере глупо. Возраст — это еще не все. В свое оправдание могу только сказать, что в тот момент идея показалась мне стоящей. Потом мы немного катаемся по острову, фотографируем и уже без труда распознаем надстройки, похожие на пагоды, остатки старых сушилок, где дистиллерии раньше заготавливали собственный солод. Они выдают расположение вискикурен. А, вот еще одна характерная пагода. Действительно. Эй, смотрите. Вон там, у того дома, пластмассовый гусь в натуральную величину. Да не один, их там полно. И всего по 35 фунтов. Надо же. Я, пожалуй, куплю. Может, даже парочку. Вы, похоже, совсем потеряли счет деньгам, согласитесь, Вен. Интересно. У них внутри есть лампочки. А, что, простите?